Глава вторая. Катерина. Брошенная им фраза заставила меня зажмуриться. Мой муж никогда так не поступит. Я слишком хорошо его знаю. Он просто злится, что я застукала его с любовницей, поэтому говорит подобные вещи. Но отчего-то его слова заставляют меня задуматься. А вдруг все же... Нет, он не поступит так. Я покачала головой и ощутила боль у виска. Каков же урод. Пальцами собрала покрывало в кулак и сжала, пытаясь унять свои эмоции. Нужно подняться, догнать Якова и поговорить с ним. Чувствуя боль, я осторожно коснулась головы и поднялась с кровати. В гостиной мужа не оказалось. Я нашла его на кухне. «Яков!» Я остановилась за его спиной и едва не прикоснулась дрожащими пальцами. «Давай поговорим спокойно. Я прошу тебя». Он резко обернулся и смерил меня ненавистным взглядом. Внутри все похолодело. Никогда прежде он не смотрел на меня таким так. «Что так резко тон изменился?» «Что с тобой? Ты же не такой, Яков». «Я не такой. А вот ты, по всей видимости, любила не меня, а мои деньги, верно?» «Это она тебя так настроила?» «Меня никто не настраивал. Просто ты сейчас сама себя выдала». Я свела брови на переносице и поморщилась. Кровь все еще капала, пачкая мою блузку. «Почему ты мне изменил?» «Почему мужчины изменяют своим женам?» «Я не знаю. Раньше мне не приходилось сталкиваться с подобным». Он сжал челюсти и громко втянул воздух через нос. Затем также громко выдохнул. «Мне захотелось новых ощущений. Да и ты, мягко сказать, не в форме». Я нахмурилась, не понимая, о чем он говорит. «У меня хорошая фигура. Нет лишнего веса. А грудь идеальная для моего веса. Больше двоечки. Что не так?» «Ты толстая, Кать». «Ты ошалел? В каком месте я толстая?» «Ты видела Алиску?» «Она же тощая, вылепленная силиконовая кукла. Что с тобой произошло, муж? С каких пор ты любишь скелеты?» «Не преувеличивай. Она просто следит за собой. Катя, прекрати себя вести так, словно случилось что-то непоправимое. Все живы-здоровы, а естественные потребности организма еще никто не отменял». «Что ты говоришь, Яков? Очнись! Ты же всегда был адекватным взрослым мужчиной». «Да твою же мать!» — зашипел он и грубо схватил меня за плечи. «Я просто хочу другую бабу, понимаешь? Ты приелась уже. Стала скучной». Я прикрыла глаза и качала головой, не веря, что слышу подобное от своего мужа. От человека, который когда-то восхищался мной. «Почему нельзя быть честным?» — прошептала сквозь слезы, а он резко встряхнул меня. «А я разве не честен с тобой?» Я сбросила с себя его руки и отошла к окну, взглядом погружаясь в темноту и вечерние огни города. «Честность заключается не в том, что ты решил поделиться со мной после того, как я вас увидела. Яш, мы ждали тебя в детском доме. Понимаешь?» Обернулась, чтобы заглянуть в его глаза. Мужу, кажется, было все равно. Он спокойно наливал себе из графина воду, пил и раздумывал о своем. «Ты подвел нас». «Дорогая». Он со стуком вернул стакан на стол. «За те бабки, что я отстегиваю вашей шарашки, вы плясать передо мной должны». Каждое его слово резало без ножа. Раньше он не позволял себе выражаться подобным тоном о том месте, в которое я вкладываю душу. Он знает, как для меня важна работа в детском доме, как я люблю каждого ребенка и с каким трепетом к ним отношусь. А он сейчас говорит то, что ранит мою душу. «Я, значит, тоже, да, плясать должна». «А ты чем-то отличаешься от них?» Яков снова перехватил меня за плечи и с силой встряхнул. А мне вдруг стало мерзко от того, что все это он делал не из любви ко мне или детям, а просто потому, что не желал слушать мой плач. Так получается. До моих же чувств ему нет дела. Я хочу развод. «Ты его получишь. Но я сказал уже свое последнее слово». Я прищурилась. «Значит, ты способен на подобное?» «Ты очень плохо меня знаешь, дорогая, но у тебя есть выбор. Ты можешь остаться и обо всем забыть. Это ведь ничего не значащая интрижка. Забыть? Ты закрываешь глаза, а я остаюсь спонсором. Он отпустил меня и вышел из кухни. Я стояла, прожженная его словами, понимая, какую западню подготовил для меня собственный муж.